Часть вторая. Когда-то в младших классах Енаспор забрался на дерево и уже не смог слезть. Просидел я там, наверное, часа полтора, наматывая на кулак сопли. Сидел бы и дольше, если бы ко мне не примчался Антон, который услышал про мою беду, сбежал с уроков и помог мне спуститься. Тогда я не придал большого значения этому эпизоду, но часто вспоминал о нем после, когда Антона уже не было рядом. Сейчас я понимаю, что в какой-то степени старший брат заменял мне отца, поэтому его побег явился для меня тяжелым ударом. Я почувствовал, что с его уходом из моей жизни ушло что-то важное, и заменить это нечем. Миша ошибался. Антон не был безмозглым дворовым бандюганом. Скорее, он пытался жить, как и все, следуя неписанным законам Кушинска. И в этом его было сложно винить. Уж точно не Миша, который наплел мне с три короба, сунул свои дурацкие карты и тоже исчез. Я пребывал в тревожной растерянности. Миша, если не лгал откровенно, то не договаривал очень много, и о причинах я мог лишь догадываться. В его дом напротив, к той старой двери, обитой порванным во всех местах дермантином, я приходил все последующие дни, пока снова не столкнулся с вредной соседкой. Та рассказала мне, что в квартире никто не живет. Точнее, она сдается в аренду и уже очень давно. А раз там никого, то наниматели, стало быть, съехали. С несвойственной мне напористостью я смог выпросить у нее номер хозяев, и она нацарапала его на клочке бумаги, лишь бы я поскорее отвязался. Впрочем, и здесь меня ожидало горькое разочарование. Данный ее номер не отвечал. Наступила зима, и жизнь понемногу перешла в полный штиль. Город засыпало пушистым бархатным снегом, отчего он сделался даже хорош. По дворам летали снежки, а после уроков младшеклассники лепили снежную бабу, у которой на следующий день кто-то непременно тырил морковку. Одноклассники мечтали о вожделенных каникулах, а я пытался нагнать учебу, на которой вследствие заложенных выше событий основательно подзабил. По сути, вся эта история оставила отпечаток разве что на Боре пельмени, причем отпечаток весьма странный. После того случая я не видел его довольно долго и всеми силами старался его избегать, однако он и не искал со мной встречи, а про долг будто совсем забыл. Пару раз я сталкивался с ним в школьных коридорах, но он не обратил на меня никакого внимания. Ну а последнюю неделю пельмени вовсе в школе не появлялся. Пацаны поговаривали, что он заперся в батином гараже, где через передатчик общается с каким-то таинственным, самым главным смотрящим. Впрочем, у меня не было времени задумываться над Бориными странностями. В моей жизни происходили свои изменения, и одно из них – дядя Коля. Маму свою я любил и часто слышал от друзей, семьи и соседей, какая она мудрая и сильная женщина. Возможно, так оно и было. Но в чем-то она была откровенно глупой, и это понимал даже я. Было время, когда за матушкой ухлёстывал какой-то лысеющий дядечка с ее работы. Он был добрый и мне вполне нравился, но что-то у них не сложилось. Зато стоило в ее жизни появиться такому вот дяде Коле, как тот непременно оказывался у нас дома. Матушка с чуть виноватой улыбкой протягивала мне новые спортивные костюмы и кроссовки, пока дядя Коля по-хозяйски мерил шагами квартиру, кряхтел и шевелил усами, как таракан. С дядей Колей мне все было понятно с самого начала. Сам он говорил, что у него свой бизнес где-то на шиномонтажке, и повторял это настолько часто к месту и не к месту, что всем вокруг становилось ясно, ничем этот дядя Коля не занимается, да и вообще вряд ли работает. Всем, кроме моей матушки, конечно же. Я с кислой миной глядел на подаренные вещи, понимая, что меня ждет очередной увлекательный жизненный виток. В тот вечер мама была на суточной смене. Дядя Коля чем-то шебуршал в другой комнате, а я валялся в своей. Перечитывал правила, перебирал карты. На картинках по-прежнему светил долговязый фонарщик. Скалился Ган с улыбкой. Безмолвно стояла лесная волна. Я возвращался к ним время от времени, пытаясь уловить что-то, что я, возможно, упустил. Больше всего меня расстраивало, что Миша не рассказал, как искать игроков. А по случаю с демонической бабкой я догадывался, что задача эта нетривиальная. Интересно, в нашем городе кто-нибудь играет? С кухни раздался звон разбитой посуды, я со вздохом поднялся с кровати. Дядя Коля умудрился расколотить сахарницу и теперь с тихой руганью пытался смести осколки. «А, малой, здорово! Как оно? Уроки все сделал?» Он обернулся ко мне. Я безразлично пожал плечами. По его подернутым пленкой глазам и чуть покрасневшим скулам я понял, что дядя Коля уже умудрился где-то приложиться и сейчас слегка навеселее. Конечно, пока что он не позволяет себе пить при матери. Маскируется гад. Но я таких, как дядя Коля, уже за версту чуял. Разговаривать с ним не хотелось. Убедившись, что разрушения не критичны, я развернулся, чтобы вернуться к себе. «Эй, постой, а ты чего мне не отвечаешь? Я же к тебе обращаюсь вообще-то», — спросил он с непритворной обидой. Я нехотя обернулся. «Так вот я уроки и пошел делать». «Это да, но старшему ответить, когда он тебе вопрос задает, не научили?» «Эх, сразу видно, мужского воспитания в этом доме нет, порядка нет. Вот раньше были времена, а сейчас что? Тьфу! Вот ты мне скажи, после школы чего надумал?» «Ну, я замялся. Может, в институт поступлю?» «В армию тебе надо, там из тебя мужика сделают». И дядю Колю, как всегда, понесло. В целом, у него были две любимые темы для разговоров. Про бизнес наши на монтажке и про то, как он служил в армии, где его научили секретным приемам спецназа. Видимо, ничего больше интересного в его жизни не происходило. Я стоял, облокотившись о дверной косяк, и молча кивал. Ссориться с ним лишний раз не хотелось. «Деня, мы теперь вроде как одна семья, понял? И мы с тобой должны общий язык найти. Понимаешь, о чем я?» Я устало кивнул. «Поэтому... ничего. Займусь я твоим воспитанием». Он звонко хлопнул себя по ляжкам, встал и направился в мамину комнату, по пути завалившись в кладовку. Наверняка у него там было что-то заныкано. Я поплелся следом, чтобы закрыть двери, которые он не удосужился затворить. Взявшись за дверную ручку, я тут же замер, почувствовав, как у меня перехватило дыхание. Рука метнулась к выключателю быстрее, чем я сам успел что-то понять. Лампочка замигала, но все же зажглась, и свет озарил пыльную кладовку, заваленную вещами. Силуэт, который, как мне показалось, я только что видел, растаял при свете. Лишь на долю секунды в темноте скользнуло что-то белесое. «Здесь кто-нибудь есть?» – спросил я дрогнувшим голосом. И вопрос показался глупым даже мне самому. Я шагнул внутрь, будто слепой поводил руками перед собой вдоль щербатой бетонной стены. Конечно же, там никого не было. Но одновременно что-то и было. Некое предчувствие. Какое-то напряжение воздуха. Пульсация пространства. Я не знаю, как описать. Оно возникло на пару мгновений и тут же исчезло, заставив меня отшатнуться. «Кто здесь?» — снова спросил я. Мне никто не ответил. «Ты с кем разговариваешь?» — пробасил из-за стены дядя Коля. «Телефон звонит. Не слышишь? Сходи, возьми трубку». Его оклик вернул меня в реальность. По квартире и правда разносилась заунывная трель. Я щелкнул выключателем, вновь погрузив кладовку в тягучую темноту. Бросил последний взгляд и плотно затворил дверь. Звонивший оказался на редкости настойчив, А когда я добрался до аппарата, то мне ответил немолодой женский голос, совершенно мне незнакомый. «Вы мне звонили? А то я к внукам ехала, поэтому совсем не ждала». Я замялся и ответил, что она, наверное, ошиблась и номером. «Нет, вы мне звонили», — мягко повторила женщина. «Вы же по квартире, наверное. У меня на определителе ваш номер. Меня Татьяна Ивановна зовут». У меня и близко не было денег, чтобы снять ту квартиру хотя бы на пару дней, дабы туда попасть. Поэтому мне очень повезло, что Татьяна Ивановна оказалась, на удивление, сердобольной пожилой женщиной. Хотя, возможно, она просто не упускала случая лишний раз поболтать. «Ну что ты, сынок? Квартирка всегда была нашей. Моей мамы еще, но та уже померла. Теперь с мужем сдаем. Правда, кто в нашу глушь приезжает? А друг твой не хозяин, а квартирант. Как хоть зовут его полностью? А то я ведь всего не припомню». Я стоял и чесал в затылке, понимая, что Мишиной фамилии я так-то и не знаю. Может, и слышал, но не могу вспомнить. Хотя если подумать, что я вообще о нем знал. Раньше мы никогда не общались, а в компанию брата вследствие малолетства я был не вхож. Я знал о нем ровно столько, сколько обычный чувак со двора знает о другом чуваке со двора, с которым знаком понаслышке. Что он живет в каком-то там доме, учится в какой-то там школе, у него какие-то там родители, не больше. Татьяна Ивановна проводила меня на кухню своей арендной квартиры и принялась подчивать чаем с овсяным печеньем. Квартирка была бедной, но чистой. И, надо сказать, довольно уютный. Я наплел ей почти невыдуманную историю про пропавшего брата, которой она очень прониклась. Все переспрашивала и давала советы. Она рассказывала, что любит читать детективы и смотрит все серии Эркюля Пуаро, поэтому в подобных делах считай профи. Вот только умение применить негде. В городе ведь совершенно ничего не происходит. А тут и целое исчезновение. Правда, ничем особым Татьяна Ивановна мне как-то не помогла. Снимавшего квартиру студента, вежливого, который даже смеситель починить ей помог. Она толком не запомнила, откуда он сам не знала. Договора не заключала, потому что в этом не понимает. А паспортные данные, может, и записывала где-то. Да только искать надо. К тому же постоялица совершенно ничего после себя не оставил. Я попросил у нее разрешения, обошел все и сам убедился в этом. Комнаты сияли чистотой и стерильностью. Ни одного забытого листочка с заметками или брошенного билета на поезд. Втайне я смутно надеялся, что будет как в фильмах, и я найду здесь какой-нибудь личный дневник. А может быть, он специально что-то оставил. Но ничего не было. Я вернулся на кухню уминать халявный чай с печеньем и слушать Татьяну Ивановну, чьи разговоры плавно перетекли с детективов на внуков и огород. Тут уж понятно было, что пора закругляться. Я наспех откланялся, а старушка закивала, и я помог ей убрать со стола. Она потянулась под раковину за мешком с мусором и тут же всплеснула руками. «Вот же я старая, забыла совсем». Она выбежала куда-то в коридор и вернулась с полным пакетом мусора, который протянула прямо мне в руки. «Вот», — сказала Татьяна Ивановна с очень довольным видом. Собиралась тогда еще выкинуть, но зачем-то сунула в шкафчик и из головы вылетела. «Что поделать, память совсем не та. Иногда даже ключи в холодильник кладу. Это в первую очередь проверять и нужно, поверь мне». «Там, сынок, всегда все улики». Она тыкнула пальцем в пованивающий мешок. Внутри оказались картофельные очистки, две пачки из-под доширака, пустые пакетики чипсов Принглс, пара старых носков. И когда мне стало казаться, что больше ничего, я нащупал на самом дне смятый бумажный листок. Дрожащими пальцами я развернул его, пока Татьяна Ивановна с любопытством заглядывала мне за плечо. Юго-восточный микрорайон остался только на картах. Улица Л уже не ведет на Ш. Металлобаза, количество спор увеличилось. Башня на Л потеряла основание, но никто, кажется, не заметил. Может, и Невзоре да ФП знает. «Ну и дела», – пробормотал я. «Но только как я теперь найду этого Невзоре да ВАП?» «А это, сынок, не беда». Старушка оживилась и зашагала в комнату, откуда вернулась с какой-то большой толстой книгой. «С такой фамилией людей в городе по пальцам пересчитать. Для этого имеется вот такая вещь». Она положила передо мной телефонный справочник. Тут уж я сдался. Татьяна Ивановна действительно была профи. «Ну и да, вспомнила», – неожиданно добавила она. «Имя студента твоего. Антон, кажется, его звали». Невзоледова Андрея Петровича я нашел быстро, после несложных поисков, вдаваться в подробности, которых необходимости нет. Впрочем, это оказалось самой простой из задач, потому как разговаривать со мной этот Андрей Петрович наотрез отказался. Поэтому я стоял перед здоровой бетонной коробкой, прозванной у нас Пентагоном, в которой делили площадь множество частных и муниципальных контор, непонятные дельцы и всяческие нотариусы. Прохаживаясь по коридорам вдоль маленьких кабинетов, я не без труда отыскал обитель Невзоледова. Тот выглядел на удивление обычно. Вылитый бухгалтер и работал в каком-то крохотном закутке. Невысокого роста, щуплый. Пожалуй, самым странным в нем была именно внешность. Настолько незапоминающаяся, что взгляду было сложно за что-нибудь зацепиться, кроме больших, аккуратных очков. Отчего временами казалось, что за ними вовсе нет лица. Я в нерешительности помялся перед его столом, но стоило мне заговорить, как Андрей Петрович тут же меня осадил. «Молодой человек, мы не знакомы. Я позову охрану. Уходите!» Он махнул рукой, давая понять, разговор на этом окончен. Я растерялся, попятился назад и уже приоткрыл дверь, чтобы тихонько ретироваться. Однако тут же развернулся и зашагал обратно к столу. Во мне, в конце концов, стала закипать злость. «Ну раз так, то давайте сыграем. В карты!» – произнес я. «От игры нельзя отказаться. Вы ведь знаете...» Я сказал это достаточно громко, и за соседним столом на нас обернулись. Андрей Петрович оторвался от своих бумаг и смерил меня очень долгим, испытующим взглядом, от которого у меня по коже неожиданно пробежал холодок. В отличие от бабки из переулка, он казался мне самым обычным, и я его не боялся. Однако, возможно, стоило... «Думаешь, ты знаешь правила, сопляк?» Очень медленно произнес он. Я не был уверен в этом, но отступать было поздно. «Я знаю, что от игры нельзя отказаться. Ну так что вы?» Он поскреб пальцами столешницу, обернулся на шелестящих бумагой коллег. «Сегодня, после 6. Мой адрес, я так понимаю, ты уже знаешь». В квартире Андрея Петровича недоставало пространства и света, и он бродил по ней, как белый безликий призрак в очках. Я сел напротив книжного шкафа, с которого на меня пялилась потрёпанная и абсолютно неуместная здесь совиное чучело, и задавался вопросом, не сделает ли Андрей Петрович из меня такое же. «Я очень давно не играл. Возможно, тебе повезет». Холодно произнес он, кладя на стол свою часть игрового поля. Там были незнакомые мне сектора. Стеклянный город и кольца Сатурна. На моей таких не было. Неспешным, почти паучьим движением он кинул кубики и выложил первую карту. Ликантропия. В полумраке изображение очень живо передавало мучительную агонию этой противоестественной трансформации. Я попытался унять нервную дрожь и сконцентрироваться на том, зачем пришел. «Я ищу друга и знаю, вы с ним знакомы». Я сунул ему смятый бумажный листок с запиской, будто какое-то весомое доказательство. Но он даже не взглянул на него. «Если это твой друг и не просветил тебя по поводу своего местонахождения, то и я не стану. К тому же, по правилам, я должен играть, а не отвечать на твои вопросы. Твой ход». Я поместил великого червя на липкую пустошь и выбросил кубики. Андрей Петрович бросил на карточку косой взгляд. «Я бы не стал этого делать», – произнес он. «Это еще почему? Я могу использовать возможности карт. Еще раз задам тебе этот вопрос. Ты думаешь, ты знаешь правила? Ну, тогда расскажите». Он промолчал, неспешно раскрывая карты, одну за другой. Волосы синего цвета задушили хозяйку, но не перестали расти. Человек с часовым механизмом мечтает взорваться. Адепт безымянного культа. Методы ужасны, цели неясны. Флакон цветных отражений. Длительное употребление сводит с ума. Ткач-сухожильник. Кто-то говорит языками человеческими, кто-то знает язык пауков. Темнота поглотила углы, сузив пространство до столика, над которым светила тусклая люстра. Да два совиных глаза прорезались сквозь черноту. Я почувствовал, как по лодыжкам скользнуло холодное дуновение, хотя все окна были закрыты. Андрей Петрович сидел напротив с лицом, которое мне так и не удавалось как следует рассмотреть. Взгляд соскальзывал с него, будто со скользких камней. «Ты слышал что-нибудь о явлении Богородицы в Междугорье в 1981-м?» – спросил он. Я помотал головой. Андрей Петрович пренебрежительно хмыкнул. Около 20 лет назад две девушки из одной боснийской деревни поднялись на холм, где увидели в облаках Деву Марию. Настоящую, божественную, залитую солнечным светом. Они испугались, убежали и все рассказали в своем селении. Конечно же, им никто не поверил, но одна из подруг решила пойти с ними из любопытства. Они снова взобрались на тот самый холм и уже втроем смогли лицезреть чудо. Сияющую Богородицу с младенцем на руках. Она махала им рукой. Потом туда приходили еще дети. И они видели то же самое и даже описывали ее одинаково. Андрей Петрович выбросил кубики, чтобы активировать человека с часовым механизмом. Тут видится два варианта, продолжал он. Либо подросткам действительно явилась Пресвятая Дева, либо они все стали жертвой некой синхронной повторяющейся галлюцинации. И то, и другое звучит фантастично, согласись. Он немного помолчал. А вот у австралийских аборигенов есть тоже интересная вещь – кости смерти. За нарушение табу или по другим причинам шаман может проклясть члена племени, направив в него некую заговоренную кость. Этим он приговаривает его к гибели, однако соплеменники не убивают его, они начинают относиться к нему как к покойнику, не смотрят в его сторону, говорят о нем как о мертвом и так далее. Самое интересное, что в скором времени этот человек действительно умирает, причем без явных физиологических причин. Что скажешь об этом? Дева Мария действительно являлась подростком, а шаман может убить при помощи заговоренной кости? Я слушал его вполуха, потому как был занят игровым полем, на котором творился полный раздрай. Дела мои шли во всех отношениях скверно. Андрей Петрович оттеснил меня уже с 2/3 поля. Ган с улыбкой и кашалот были повержены и валялись в утиле. Зеркальный паразит, который оказался на редкости живуч, смог зацепиться за окраины стеклянного города. Но при таком натиске ему оставалось недолго. Эффект от лесной волны практически полностью нивелировала противная карта «Красная пыль». Ну а великий червь так и оставался лежать скромной тушкой в 5 баллов, чтобы его контрить, его достаточно было просто не трогать. Не сказать, что карты Андрея Петровича были на порядок сильнее, просто он весьма умело с ними управлялся. Мне все-таки удалось удачно прокинуть убийство, и адепт безымянного культа отправился кормить рыб. Но принципиально это ничего не меняло. Слушайте, я не знаю. Я поднял на него взгляд. Я вот нашел в своем доме говорящее радио. Возможно, и Дева Мария в облаках летает. Вы это имеете в виду? Нет. Андрей Петрович с разочарованием посмотрел на меня. Если бы эти девушки были не христианками, а древними египтянками, то они узрели бы птицеликого бога, плывущего на ладье. Однако нельзя отрицать, что когда группа людей совершает определенные действия и имеет, так сказать, определенный настрой, то нечто может происходить. Это как ритуал. Так вот, игра в карты – это ритуал. Он разыграл зацикленный сон, и мой последний оплот в стеклянном городе пал. Я встречал идиотов, которые играют в игру, думая, что она одарит их богатством, даст вечную жизнь или прочую подобную ерунду. Однако игра в карты никому ничего не дает. Она не для тебя и не для меня. Она имеет значение лишь сама по себе. Он наклонился ко мне через стол, вперев в меня бесцветные радужки глаз. Здесь не важны поражения или победы. Важен лишь сам процесс. Когда много людей собираются играть в карты, то что-то начинает происходить. И мы не знаем до конца, что. Партия была окончена. Считать очки даже не было смысла. Я продул. Лесная волна перекочевала в колоду Андрея Петровича, а я в подавленном настроении собирал свои оставшиеся. Я потратил игру, потерял карту, так и ничего и не узнав. «Послушайте, но я ничего не понимаю. Если все не имеет значения, как вы говорите, то к чему все эти правила?» «Правила важны настолько, насколько они обеспечивают процесс», — холодно парировал он. «И ты прав, их действительно нужно соблюдать. Но я задам тебе в третий раз тот же вопрос. Ты уверен, что разбираешься в правилах? Думаешь, я могу забрать у тебя только карту?» В груди у меня что-то дрогнуло. Я взглянул на Андрея Петровича и увидел, что его лицо еще сильнее преобразилось. Теперь я даже не мог понять, мужское оно или женское, старческое или молодое. Он смотрел на меня немигающим взглядом. К горлу подкатил холодный комок. «Ничего вы не можете», — ответил я севшим и не своим голосом. «Ничего подобного в правилах нет». «Уверен? А ты почитай». Я схватил правила дрожащей рукой, но что там теперь можно было прочесть? Буквы разбегались по столешнице, а запятая кусала меня за ладонь. Что-то холодное, настойчивое тыкалось в лодыжки, и я инстинктивно отпихнул это ногой. Комната вокруг начала куда-то плыть, а лицо Андрея Петровича сделалось удивительно ярким, почти сливаясь со светом мерцающей люстры. Последним моим осознанным воспоминанием было то, как совиное чучело за его спиной глухо ухнуло, захлопало крыльями и улетело под потолок. Я выходил из квартиры Андрея Петровича, будто в тяжелом похмелье. Во дворе постоял немного, облокотившись о столб, чтобы прийти в себя. Проверял игру, карманы, пытаясь понять, ничего ли я не оставил. Трогал уши, нос, глаза. Все вроде бы на месте. Едва за мной захлопнулась дверь, как я осознал, что едва помню, зачем вообще сюда приходил. А лицо ее обитателя и вовсе стерлось из памяти. Теперь я даже не узнаю его, случайно встретив где-нибудь в магазине. Я глядел пустую улицу, освещенную светом нескольких фонарей. Было, наверное, близко к полуночи. Мамка опять взбучки даст. В гробу я видал такие вот приключения. Слегка оклемавшись, я побрел в сторону дома по морозно-хрустящему снегу. Идти было порядком, поэтому я решил срезать через гаражный кооператив. Обычно я никогда через него не ходил. Там любили собираться гопники, местные бухарики и наркоманы. Однако после встречи с Андреем Петровичем я уже сомневался, что меня что-либо впечатлит. Я вышел в промзону и осторожно пробирался по узкой тропинке среди сугробов, старательно обходя снежные лунки и собачьи экскременты. Как вдруг впереди, из-за гаража, мне навстречу выскочила долговязая тень. Она сшибла меня с ног, и я от неожиданности ахнул. Тень тоже взвизгнула и грохнулась на колени. Я тут же вскочил, готовясь к сражению с любой сверхъестественной дрянью. Однако это оказался обычный пацан из Бориной компании. Я узнал его, хотя и не помнил, как его звали. Под его глазом расплывался здоровый фингал. «Ты чего?» – ошарашенно спросил я. «Пельмень ебался!» – ответил он, округлив полные страха глаза. «Пи***а просто! Пи***а!» С этим словом он вскочил на ноги и бросился прочь. Я осторожно заглянул за угол гаража. Там впереди кучковался какой-то народ. Слышались обрывки голосов. Наверное, Боря снова забил кому-нибудь стрелку, и я выругался про себя. Возвращаться и делать огромный крюк не хотелось, но и выяснять на своей шкуре, что там происходит, тоже. Я поохал и протиснулся между гаражом и внешней стеной, частично оцеплявшей гаражный кооператив. Худо-бедно, там можно было пройти вдоль. «Боря, ну ты чего? Мы же пивка собирались попить!» Донесся до меня голос, пока я крался за гаражами, цепляясь за выступавшие гвозди. «Ты чё, в уши долбишься, долб***?» Я мельком выглянул и увидел пельменя в компании пацанов, стоящих перед открытыми воротами гаража. Там внутри, под светом тусклой лампочки, были навалены аккумуляторы, сцепленные проводами, которые уходили под потолок и соединялись в какую-то паутину. «Вы все говно!» Звучно транслировал Боря, и его голос разлетался по заснеженному кооперативу, улетая к темнеющим небесам. «Шарпитесь где-то, занимайтесь пойми чем, пока порядочные пацаны канителят на четырехмерные города. Я вам в натуре чё говорю? Грядет судный день, когда все ровные пацаны будут шиться против и***ных мусоров». «Какие еще города?» – возразил кто-то не очень уверенно. «Чего это нам на них канителить?» «Потому что там...» Боря выдержал многозначительную паузу. «Четырехмерные пацаны уже ебутся против четырехмерных мусоров. Я вам чё сказал? Периметр должен быть замкнут!» Пацаны, перешептываясь и бормоча, разбрелись в подобие полукруга и принялись вколачивать в землю какие-то колышки перед Бориным гаражом. В Кушимске определенно что-то происходило. Я доплелся до дома совершенно без сил. Немного посидел во дворе, приводя мысли в порядок. Происходило что-то определенно неправильное, но это все до завтра как-нибудь подождет. Перила в подъезде были чем-то заляпаны, но я не обратил на это внимания. И лишь когда подошел к двери, то ноги у меня подкосились. Дверная ручка была измазана кровью. В голове будто выстрелили из пушки. Тут же вспомнились слова Андрея Петровича про то, что он может у меня что-то забрать. Перед глазами проносились события. Карты, игра эта дурацкая, совиное чучело, странное выпадание в пустоту. Сколько времени я вообще у него просидел? Я выронил коробку с игрой, судорожно пытаясь вытащить ключи из кармана. Долго не мог попасть ими в замоченную скважину, потом долго не мог провернуть ключ. Наконец, услышав заветный щелчок, я рванул на себя дверь. В квартире горел свет. На полу виднелись кровавые брызги, которые кто-то пытался наскоро смыть. Дверь в кладовку была заколочена. Мама сидела на кухне с бутылкой вина, целая и невредимая, лишь слегка пьяная. Она перевела на меня чуть блуждающий взгляд, постукивая по бокалу накрашенными ноготками, но ничего не сказала. «Мам?» – произнес я сдавленным голосом. «Что случилось? А дядь Коля где?» Она пожала плечами. «Сбежал дядя Коля. Алкаш. Вот же как чувствовала. И почему мне так не везет?» Она быстро смахнула слезу. Я прошелся по коридору, осматривая квартиру. Разрушения оказались куда более значительны, чем показалось в начале. Дверь в туалет была сорвана с петель. Косяк рядом с ней перемазан кровью. Вешалка и еще какие-то предметы разбросаны по углам. «Мам, да что произошло-то? Чья это кровь?» Она помолчала, потом неожиданно залилась смехом. Сделала глоток из бокала. «Допился дядя Коля до чертиков. Вот что произошло. Прихожу домой, а он уже пьяный. Ну, мы и поругались. Я ему говорю: «Я это все уже видела, и ты, значит, такой же». А он мне про то, как мужиков каких-то встретил, и они отметили что-то там. Еще и наорал на меня в моем же доме. А потом он вроде притих. Мы разошлись по разным комнатам, а он вдруг заходит и зовет меня. Ведет к кладовке и показывает: «Видишь, дескать». А я говорю: «Ты о чем?» А он глазами похлопал, посмеялся, да и вроде бы ничего. Но минут через пять снова зовет. Тычет туда пальцем и говорит: «Ну разве не видишь?» Говорит, что там в темноте стоит кто-то, смотрит на него и улыбается. Я ему: «Ну ты совсем с ума сошел? Нету там никого. Даже свет включил, зашла, поводила руками. Вот, смотри». Но испугался он, причем по-настоящему. Начал кладовку заколачивать. Я думаю: «Ну все, белая горячка». Но затем Коля пошел в туалет, и вот тут началось. Слышу крики, визги страшены. Никогда в жизни не слышала, чтобы кто-нибудь так кричал. Я бросаюсь туда, а дверь закрыта. В общем, он мне орет, что его за задницу кто-то укусил, вцепился и держит. Да так, что он даже с унитаза не может подняться. Я не знаю, куда мне звонить. Спасателям, в скорую или в психушку. Короче, не знаю, что там произошло и сколько все это длилось, но в конечном итоге он как-то выбрался, вышиб дверь, да так и сбежал на улицу, как был, без трусов. Она снова расхохоталась и приложилась к бокалу. «Ну, а ты где был?» «Да так, ходил на свидание». «А к тебе приходил какой-то твой друг. Сказал, звонил, а тебя не было. Но он оставил конверт. Лежит на столе». «Ясно». Я задумчиво потоптался на месте. Нет уж. На сегодня впечатлений с меня было достаточно. Да и кладовка пусть и так постоит. «Знаешь, что я подумала?» Сказала мама. «Давай завтра уберемся. К черту сейчас. В школу можешь и не идти. Скажу, что ты заболел».